Возвышение патриарха. Пролог. Ну как, что они говорят? С долей нервозности поторопила подругу златовласая солнечная эльфийка, облаченная в изысканный костюм из шкуры черного дракона, усиленный адамантитовыми элементами брони, поверх которого был накинут шелковистый черный плащ, мгновенно подстраивающийся под цвет окружения. Стоило хозяйке замереть в одном положении дольше, чем на секунду. Несмотря на такое снаряжение, а также тот факт, что их группа была, без всяких преувеличений, весьма сильна и опытна, причина для нервозности у девушки была. Целых 6 причин размером с крупного быка, чьи бока украшали рыжие полоски, а в пастях легко поместилась бы голова взрослого человека. Еще и челюсти огромных горных тигров венчали длинные, напоминающие сабли клыки из-под верхней губы. И пусть в схватку пока никто не лез, но не требовалось быть друидом, чтобы заметить, как хищники недовольны вторжением на свою территорию каких-то двуногих. «Кажется, нам повезло», — сообщила в ответ вооруженная длинным луком и облаченная в такой же костюм лунная эльфийка, отворачиваясь от вожака стаи, с которым только что беседовала, применяя магию природы. «За их территорией, в той стороне, кивок на северо-запад, есть какое-то плохое место, где плохой запах и совсем нет дичи. Сами они стараются обходить те места стороной. Отлично!» Воодушевилась невысокая смуглокожая полуэльфика в таком же облачении, разве что на поясе у нее, кроме кинжала, имелись короткий меч, 2 тула для арбалетных болтов и, собственно, сам арбалет. «Наконец-то зацепка, а то я уже начала сомневаться, что мы правильно поступили, когда мирно ушли от этих варваров, не заставив их сказать что-то полезное. Да, друид у них глупый, совсем-совсем не понимающий». С детской непосредственностью внесла маленькую корректировку в диалог небольшая летучая леди, известная на материальном плане как представительница народа фей. Говорят, они люди-львы, а сами как барсуки, жадные, подозрительные, и сладкого не делают, дикие. Фу, разве тебя не должно радовать, что нам будет сложнее найти нужное место? Усмехнулся молодо выглядящий некто, отдаленно похожий на человека. Насколько так можно называть существо с багровыми глазами, черной склерой и очень клыкастой улыбкой? Да и его фигура, несмотря на не самые выдающиеся габариты, словно сама собой источала что-то настораживающее, чтобы не сказать зловещее. Нет, немного подумав, покачала головой летучая девушка. Если бы у Тмистис был большой пирог, а лучше кремовый торт с ягодками, Тмистис бы радовалась задержке, а так мы чем дольше искать будем, тем дольше не купим сладких пирожков. Ну, в кои-то веки я все делаю правильно, вздохнул парень. Нет, это нет-нет, совсем нет, мгновенно принялась отрицать фея. Фобос делает нехорошо, что ищет злодейскую магию, еще и пытается затащить хозяйку и ее подруг в темное страшное подземелье, где живут всякие злобные голодные неправильные. Это он не прав, это он лев, вот, Тмистис, безнадежно вздохнула лунная эльфийка под смешки остальных. ХММ, протянул названный Фобосом, я вот не пойму, она серьезна или ее навыки подшучивать над нами всеми вышли на совершенно иной уровень. Это зависит от того, сколько вкусностей ты взял с собой, честно призналась фея. И если их много, если их много, мечтательно протянула летучая леди, то я скажу, что Фобос идеален. Почти, почти, поинтересовалась полуэльфка. Да, ведь он хочет пойти в темное страшное подземелье, чтобы изучать там всякие гадости. А ведь вместо этого он бы мог стать друидом. Он кормил бы вместе с вкусняшками и позволял кататься у него в рогах. Но, моргнула золотоволосая эльфийка, он ведь и так кормит тебя сладостями, и ты постоянно на нем катаешься. Но ведь он бы еще был друидом, с большими крыльями. Мечтательно развела руки в стороны представительница плана природы. Фейская логика беспощадна, констатировала смуглокожая полукровка. Мы что-нибудь должны, вернул разговор к теме названный Фобосом, кивая на саблезубых тигров и глядя на лучницу. Нет, я только пообещала, что мы не будем охотиться на их территории и поскорее уйдем, поправив саадак на поясе, ответила та. Тогда не будем задерживаться. Поблагодари их еще раз, и пойдем. Хорошо, глава 1. Внимание, впереди нежить, предупредил я спутниц, извлекая из ножен клинки. В ответ те кивнули, тоже готовясь к бою. Ощущение впереди огоньков негативной энергии стало приятным разнообразием уже третьей недели блуждания по предгорьям хребта мира, огромной горной цепи, тянущейся с запада на восток на добрую половину континента, а заодно отсекающий ледяные просторы Дальнего Севера от вполне комфортного для жизни региона Севера Ближнего, если его можно так назвать. На данный момент мы двигались через лес Стужи, место, настолько далекое от цивилизации, насколько это вообще возможно. Ближайшее людское поселение было стоянкой племени варваров из клана Черного Льва, людей своеобразных и далеко не столь дружелюбных, как хотелось бы мирным путникам. До откровенного убийства всех встречных они не опускались, но это были дикари, живущие практически в каменном веке и по традициям, крайне далеким от цивилизованных земель. До крови у нас не дошло, но и чем-то помощь в поисках они тоже не соизволили, хотя мы были готовы заплатить за информацию. Увы, с дикарями, которые увидели твое миролюбие, вообще сложно. Сразу начинаются попытки набить себе цену, поставить тебя в подчиненное положение, учить жизни, заодно поливая помоями твои традиции и уклад, прямым текстом заявляя, что ты неправильно живешь, весь кругом не оправдавший, недостойный, должен теперь внимать их мудрости, подстраиваться, выпрашивать милости и снисхождения. Подбешивает, мягко говоря, особенно если это глаголит какой-то немытый дегенерат, свято уверенный, что все обязаны его уважать и слушать, зашив ротик, ведь он прожил целых 45 лет, а значит, уже аксакал и авторитет для всей вселенной. Вообще, за последние десятилетия я стал довольно резким парнем, и если бы не четкое знание, что вот с этими немытыми деградантами нет-нет да приторговывают дворфы, цитадели, филбары и иные торговцы, охочие до пушнины и редких пород дерева, мог бы и вспылить, нахрен вырезав все поселение. А так, увы, было слишком много осведомленных о том, что мы этим племенем интересовались и отправлялись сюда, что при гибели варваров неизбежно позволит сложить 2 плюс 2, а портить репутацию не хотелось. Слишком уж удобно быть элитным авантюристом, водящим дружбу и сотрудничество с весьма уважаемыми организациями и людьми. Один не слишком длительный рейд сопровождения или заказ на зачистку особо наглого племени орков, окопавшегося в каких-нибудь дебрях, куда армии соваться вот совсем не с руки, и денег тебе хватит, чтобы не только поддерживать и обновлять снаряжение, но и пожить на относительно широкую ногу, а ведь к комфорту с уважением привыкаешь. Правда, само наше появление в этом лесу стало следствием того, что просто работа по профилю уже не удовлетворяла имеющихся амбиций, а заработанная репутация уперлась в потолок своей полезности. Тогда, после приема сердца черного дракона в Кривом Уступе 10 лет назад, мы вернулись в Кармир, честь по чести продали оставшийся объем ценнейшего реагента Ордену Боевых Магов и даже весь следующий год работали на королевство. Но время шло, соразмерных для нас задач не появлялось, список ценных знаний, что мог предоставить нам Кармир, истощался, а потом и новости дошли о наличии интересного заказа на Западе. Так, одно за другим, и область нашей активности сместилась сперва на побережье Мечей, а потом и в район Сильвермуна. И хотя постоянные путешествия с новыми знакомствами и рекомендациями от старых позволяли не замирать в развитии и постепенно обогащать свою коллекцию заклинаний, ритуалов и сопутствующей ценной информации, плюс нарабатывать опыт сражения и владения клинком, но с каждым годом прогресс становился все меньше, а сам я уже и не помнил, когда последний раз действительно выкладывался физически. Так уж получалось, что из легального в той же магии мы освоили все, что было возможно для стороннего специалиста, пусть даже доверенного и уважаемого. Речь, конечно, идет про благородные фракции, с которыми мы и сотрудничали, но в том-то и фишка, что только с ними мы и сотрудничали, ведь все наши связи и рекомендации, начиная от Кармира, тянулись именно по этой линии, и тут захочешь, не переобуешься, ведь и противники у них ушами не хлопают и знают, кто есть кто, чтобы подходить с сомнительными предложениями к креатуре своих конкурентов. Но хотелось большего, много большего. Вот мы и начали искать информацию об интересных местах, где как раз можно было поживиться чем-то таким, эдаким, при этом не вляпавшись в конфликт с каким-нибудь архимагом или иной хтонической тварью. Эти поиски и привели нас в глухие северные леса, где, согласно найденным, в том числе и благодаря наработанным за эти годы связям, источникам, около сотни лет назад располагалось место обитания одной могущественной некромантки. Согласно тому, что нам удалось узнать, изначально она была младшей дочерью в семье Брэндона Черукса, главы на тот момент одной из наиболее влиятельных купеческих семей Уатердипа. Благодаря деньгам и влиянию семьи девочка получила очень хорошее магическое образование, став довольно многообещающей волшебницей. И все бы хорошо, но в какой-то момент ее решили выдать замуж из политических соображений, и то ли предложенный супруг ей так не понравился, то ли еще почему, но за день до свадьбы девица сбежала, чтобы через несколько лет всплыть уже здесь, на северах, максимально далеко от родни и цивилизации. Уж как там складывалась ее жизнь, история умалчивает, но факт остается фактом. К концу оной жизни она заработала репутацию очень мощной некромантки и провидицы, а потом вроде как углядела в своем будущем что-то такое, что решила не пытаться стать нежитью для продления жизни, как большая часть ее коллег, а вместо этого, тихо мирно отойти в мир иной у себя в особняке, что был запрятан где-то в местных лесах. В истории, на самом деле, было довольно много дыр, и многое зиждилось на слухах, что балансировали на уровне выдумано чуть меньше, чем полностью. Даже имя этой волшебницы в разных источниках отличалось. В Уатердипе, где мы начали поиски, она фигурировала в записях как Лайн или Лорис, в Сильвермуне уже встречались написания Лайс, Ларин и Лойн, только фамилия, что была куда более знаменита благодаря связям купеческой династии, а потому не искажалась, и позволяла установить связь между разрозненными историями, уверяясь, что речь идет про одну и ту же женщину, а не разных. Вот только и фамилия писалась не везде, а живые свидетели. Пусть в этом мире и хватает тех, для кого 100 лет, не срок, но, как ни парадоксально, встречаются они редко, а абсолютной памятью отличаются еще реже. Тут и человека спроси, что он может рассказать о ком-то, кого видел 10 лет назад, много он расскажет. Если речь о ком-то из близких знакомых, с кем он годами общался, то да, но если о прохожем или попутчике, с которым, условно, один раз в поезде посидел за разговором, большинство и лица-то не вспомнит, и у долгожителей оно примерно так же, события накапливаются, впечатления вытесняются новыми, а ведь еще и должно повести, чтобы найти именно того долгожителя, который сотню лет назад как-то пересекся со скрытной отшельницей-некромантом, которая жила в местах, что и сейчас считаются беспросветно дикими. Тут, вон, саблезубые тигры водятся, и нормально, даже никого не удивляет. Потому мы понимали, что ловить эту легенду за хвост – не самое лучшее решение, но что было делать? Это был уже не первый раз, когда мы проверяли похожие истории, и не потому, что мы такие наивные и тупые, просто не валяются знания по высшей некромантии на дороге, вот хоть ты тресни, да и просто по высшей магии как бы тоже. Пытаться же выйти на красных волшебников те, у которых некромантия официально в большом почете, эта идея еще худшая. Общество у них крайне закрытое и кастовое, все магические рода, это наследственная аристократия, которая относится к чужакам как к мусору, так что эти рабовладельцы-работорговцы учить не станут, скорее попытаются закабалить, особенно красивых эльфиек. Выбивать силой, мелочевка мало что может дать, скорее всего, большую часть из этого я уже и так знаю, а лезть на кого-то серьезного, смотри конфликт с архимагом. В том смысле, что, возможно, мы его и убьем, все ж таки черного дракона убили, и это случилось аж 10 лет назад, когда и мы были зеленее, но точно так же равновероятно, что это он нас закопает, он же чертов архимаг, в конце концов, то есть тоже не пальцем деланный жизнь успел понюхать. Аналогично было с легендарными руинами Мифдранера. По слухам, там могли остаться едва ли не полноценные библиотеки и лаборатории, запечатанные мозголомнейшими чарами и окруженные логовами различных магических мутантов, включая и тех, что и означенных архимагов сожрать смогут. Сунуться туда было можно, но подобная экспедиция требовала очень длительной и очень тщательной подготовки, при этом не гарантировала ни успеха, ни выживания. Вот и получалось, что искать хвосты старых легенд и семейных преданий о жизни не слишком благообразных родственников было для нас самым оптимальным и логичным шагом. А наличие впереди явно не рядовой нежити вселяло надежду, что шаг этот в кои-то веки окажется еще и удачным. Путь до обнаруженных моим чутьем огоньков негативной энергии пролетел быстро, благо все мы прекрасно чувствовали себя в лесу и физически в разы превосходили существ в своей комплекции. И привел этот путь нас к краю глубокого оврага, даже скорее небольшого ущелья, все же местность была горной, и весь лес стужа рос на склонах хребта мира. Собственно, левой стороной ущелье упиралось в высокую скалу, которая продолжалась и по ту его сторону, забирая уже вправо и оставляя между собой и ущельем полосу в каких-то 10 метров пространства. Однако самым примечательным здесь был каменный мост через пропасть, воздвигнутый явно не вчера и изрядно поросший мхом, а также десяток охранявших его зомби, что до времени скрывались под слоем палой листвы. Причем зомби были довольно качественные, не чета тем недоразумениям, что создавал лорд Алехандро у логова общины в начале моего пути. Скорее уж они походили на вихтов из тех памятных руин, что изучала одна отбитая на всю голову археолог, подарившая мне пару шикарных ночей и несколько полезных заклинаний 11 лет назад. Только, в отличие от нежити дружественной и дикой, эти немертвые, очевидно, были именно полноценной охраной, созданной искусственно при помощи не самой примитивной некромантии. Потому тот факт, что я и сам, в некотором роде, принадлежу смерти, их не смущал, и голову мне пытались оторвать наравне с живыми. Собственно, битва началась по нашей стандартной схеме открытого штурма. Я шел вперед, собирая на себя все опасное и агрессивное, а девушки занимались контролем и общей поддержкой. Нет, в принципе, каждая из них с подобным отрядом мертвецов, так или иначе, справиться бы смогла, но смысл тратить лишнее время и боеприпасы, а стрелы имеют свойство ломаться, там, где можно без этого обойтись. Мы давно уже переросли уровень, когда нам требовалась командная отработка или получение опыта реальных схваток. Даже наша вежливая и скромная книжная девочка Индаэль сейчас, в случае нужды, спокойно сколдует огненные ладони и этими самыми ладонями сожмет яйца сильно охреневшего наемника, что попробует распускать руки. Да, был как-то такой эпизод в нашей биографии пару лет назад. В общем, зомби. На удивление, это оказались не просто качественные мертвецы, что лежали в засаде, а полноценный отряд боевой нежити, еще и усиленный каким-то совсем уж злым мертвецом, от которого исходили волны некроэнергии, дополнительно усиливавшие другую нежить и ослаблявшие живых. Хм, снесенная голова одного из зомби отправилась в недолгий полет, и срубить эту голову было не так просто, как должно бы быть. Мне было с чем сравнивать, чтобы разрубить стальной хаубергой и срезать голову полноценному латнику, напрягаться требовалось меньше. Да и во время разрезания бледной, синюшной кожи я ощутил, как магическая формация в клинке разрушает некие тонкие нити чар. Судя по всему, нежить была дополнительно усилена и обладала если не полным сопротивлением к физическим атакам, то прочностью, превосходящей закаленную сталь. Размышления не помешали мне пнуть безголовое, но отнюдь не переставшее шевелиться тело в толпу его товарищей. Это ненадолго замедлило часть зомби. Они были достаточно подвижными и шустрыми, чтобы не запутаться в ногах и не упасть, но не превосходили обычных человеческих воинов в подвижности. Словом, довольно неплохие бойцы, и, с учетом усиления и зачарования кожи с костями, или что там на них повесила однозначно обитавшая в этих краях некромантка, такая засада охрана могла спокойно положить весьма мощный отряд из рядовых воинов любого лорда или даже группу авантюристов, причем не новичков, а вполне себе уже что-то понимающих. Если у тебя нет силы агро, то пробить защитную магию можно только магическим клинком или, в крайнем случае, наложив на свое оружие боевые чары, вроде огненного оружия. Только все вышеперечисленное, это уже за пределами возможностей большей части регулярных войск и авантюристов. Элитным же отрядам в этой глуши делать нечего. Нет тут ничего ценного. Это мы премся по наводке, да и ту отыскали с большим трудом. В общем, об этих мертвецах я узнал все, что хотел, а потому на несколько секунд вошел в свое полное ускорение, и, собственно, на этом все и кончилось, доля секунды на каждого мертвеца и чуть больше на их излучающего ауру из негативной энергии командира, и нежить порублена на куски, в которых уже не может удержаться то подобие жизни, что они имели ранее. Что скажешь, поинтересовалась Эйвил, хозяйственно разглядывая оружие зомби, но тут ничего полезного, увы, обычные стальные мечи, что еще и сотню лет пролежали в сырости. Пока их сжимали мертвые руки зомби, они являлись скорее продолжением самой нежити, но сейчас и время, и долгое воздействие негативной энергии отчетливо виднелись на металле клинков. Другими словами, только на гвозди и подковы, да и то не в каждой кузнице этот трухлявый лом примут. Но спрашивала меня девушка о другом. Впечатляет, довольно серьезная нежить, причем мы ведь еще даже до особняка не дошли, вынужден был признать я. Хотя как вынужден, меня это более чем устраивало. Главное, чтобы в этом самом особняке оставались записи некромантки. Ибо пытаться понять, что и как она сделала, только разглядывая древние и порубленные трупы, это будет сложно. Этот, похоже, вообще был лордом зомби, кивнула Индаэль на условного лидера засадников. да и сверху на них наложили то ли каменные кости, то ли какую-то модификацию каменной кожи, и вплели эти чары в структуру нежити, сделав их перманентными. Поразительно. Хе-хе, а ведь было время, когда кто-то от встречи с гоблинами дрожал, а теперь рассуждает о темной магии и изучает нежить, даже не морщись, усмехнулась Линвель, и радуется еще, поражается, вторила ей фея, во всем виноват Фобос, он ее испортил, коварный искуситель, да, я хорош, усмехнулся я летучей провокаторше, после чего приобнял успевшую смутиться Индаэль и чмокнул в щеку, ладно, мы на верном пути, так что продолжаем, угу, отозвались девчата, отбрасывая веселье. Следом, уже по ту сторону каменного моста через овраг, нас ждали живописно разбросанные обглоданные трупы. Нет, серьезно, там были целые кучки костей, лежащих то тут, то там и создающих очень наглядную картину на тему «Не влезай, убьет». На случай, если кто-то не понял, что ему тут не рады, после зомби. А еще эти скелеты притворялись окончательно мертвыми, и, опять же, не будь у меня очень специфического чутья, у них был бы неплохой шанс, не будет же незваный гость тратить магические стрелы и заклинания, чтобы убедиться, что вон та кучка костей на самом деле не является нежитью. Тем более, что означенные кости действительно валялись перемешанной кучей, а не целым скелетом, создавая полное впечатление, что просто до трупов добрались дикие звери. Особый смак ситуации добавлял тот факт, что площадка за мостом была не шибко широкой, одной стороной упираясь в отвесную скалу, а второй – в глубокий овраг, свалившись в который, обычный человек минимум переломает себе ноги, а вообще, скорее уж разобьет голову, потому как дно там было очень скалистым и неровным. Иными словами, если ты не хочешь заниматься альпинизмом или не умеешь летать, то дорога тебе была одна, ровно через разбросанные костяки к серпантину почти полностью заросшей и разрушенной дороги. Хммм, Лин, прострели-ка вон тот череп, я хотел посмотреть, насколько умна эта нежить, обычной стрелой. Хорошо, оперенный гостинец отправился в полет еще до того, как лунная эльфийка закончила говорить, и точнехонько вошел в лоб указанного черепа. Эффекта не последовало. Что же, действительно хитроумно. Это ведь не случайные костяки, не так ли? Сощурилась и нервно пробежалась пальчиками по ремню с кармашками под ингредиенты наша златокудрая и златоглазая волшебница. Верно, они лежат в засаде, готовя ловушку, согласно киваю я, но пока заложенные в них чары не осознали, что мы ее раскрыли, как насчет немного сократить количество скелетов до начала боя, с удовольствием, Индаэль взялась за один из своих жезлов, ты слева, я справа, бьем электросферами, поняла, и мы обрушили по заклинанию на самые выдающиеся горки костей, вот после этого до нежити дошло, что ее раскрыли, и скелеты принялись оперативно собираться, полыхая в процессе задействованной некроэнергией, проморгая незадачливые авантюристы на свои задницы этот отряд, и бой бы начался с того, что их сперва ослепили пришедшими со всех сторон вспышками, а потом народ осознал бы себя в окружении нос к носу, фигурально выражаясь, с зачарованными скелетами, сжимающими двуручные клинки. Более того, незаметные с нашей позиции кости дальше по тропе серпантину тоже встали, и в руках у них имелись не только мечи и топоры, но и луки, видавшие виды, но, полагаю, вполне функциональные. И мы вновь стали действовать по отработанной схеме, я рванул вперед, сшибая и разнося костяки, что пусть и были не такими прочными, как зомби, но и слабыми их язык не повернется назвать, по скорости же они и вовсе у своих более мясных товарищей выигрывали едва ли не на порядок, превосходя в подвижности обычных воинов-людей. В это время Индаэль сотворила защиту от стрел со второго круга, Алин усилила ее стеной ветра того же уровня. В синергии эти чары вполне могли отклонить и зачарованную стрелу, а главное, накладывались быстро и позволяли вести огонь союзникам. Чем и занялась Эйвил, не давая скелетам-лучникам расслабляться, ведь к своим болтам девушка прилагала наконечники с интересным содержимым, спасибо занятиям по алхимии. Впрочем, им нужно было только чуть продержаться и, на всякий случай, подстраховать мой рывок, вдруг какая тварь сможет сбить меня с моста, а дальше я уже проломился через вставшие костяки, а там кого зашиб вручную, кого просто телекинезом сдернул в ущелье, даже если не расшибутся в труху, подниматься обратно будут долго, если вообще смогут. В общем, в конечном итоге скелеты последовали следом за зомби, задержав нас от силы на пару минут. Начавшийся дальше серпантин тоже нес не самые приятные сюрпризы для незваных гостей. И если самособирающиеся костяки просто раздражали, то вот они же, но в сочетании с ледяным горным ручьем, что стекал по этому самому серпантину, превращали и так довольно резкий подъем в аттракцион «Взберись по горке под градом стрел». Пусть я и изначально не был уязвим к текущей воде, но все равно приятного было мало. Пока перебил, пока взобрался, пока прикрыл напарниц, прилично так времени потратил, а еще порядочно извозюкался. В общем, настроение несколько упало, плюс вынужден признать, вот такое препятствие заставило пусть и немного, но напрячься всех нас, а значит, кто попроще уже свернул бы шею. Словом, хорошая защита. И ведь до особняка было еще порядочно, ведь после того, как мы по этому проклятому серпантину вышли на скалистое плато, стены забора, что огораживал внутреннюю территорию, только-только показались вдалеке за деревьями. Следующая линия обороны была еще более серьезной, хотя бы потому, что состояла из полноценных вампиров, что разбили здесь лагерь и занимались патрулированием округи. Я скосил взгляд на небеса, но нет, ситуация не изменилась. Там стоял день, да, кроны вековых деревьев защищали от прямых лучей и погружали нижний ярус леса в полумрак, но, как показывал мой опыт, даже при такой освещенности, даже закутавшись в плащ, а то и накинув еще какую дерюгу сверху, обычному вампиру крайне хреново. Ощущение, если не запекаемой в духовке курицы, то долгого сидения в горячей сауне точно. И добровольно ни один вампир на улицу днем не вылезет. Не говоря уже о том, что я не представлял, что тут вампирам жрать. Так как никто разумный в эти места не суется, а если и суется, то в 9 случаях из 10 не переживает встречи с зомби или скелетами. Какая-либо живность теплокровная. Так животные от подобных мест тоже стараются держаться подальше, быть может, кроме волков и летучих мышей, вон, саблезубые тигры не дадут соврать, но, с учетом тех толп нежити, даже этой живности тут не будет. Да и не протянешь ты исключительно на животной крови сотню лет. Отсюда вопрос, какого хрена? Самым логичным был вариант, что мое чутье врет, и это уникальное сияние некроэнергии в телах, признак не только вампира, но и кого-то еще. Ага, кого-то выглядящего довольно привлекательным человеком, с чистой белой кожей, клыкастой улыбкой и, судя по тому, как они держатся подальше от ручья, неприязнью к текущей воде. Разумеется, мне все больше и больше хотелось добраться до записи некромантки. Что же она там такого навертела, чтобы создать сторожевых вампиров? Мелькнула даже мысль выйти и попробовать поговорить. Быть может, с сородичем эти ребята пойдут на контакт, и удастся узнать что интересное из, так сказать, первых рук, но если они часть охранной системы, то хрен на никого не положено пропустит, так что и устраивать беседу смысла нет. Заодно и посмотрю, насколько я стал силен. Приняв решение, я кивнул девушкам, чтобы были готовы, если что-то пойдет не так, как вступить в битву, так и отступить, а сам зачитал малый комплекс боевого мага. Мир привычно застыл, поверх доспеха лег магический каркас, способный как усилить и ускорить мои движения, так и принять на себя вражеские атаки. И рывок. Несмотря на ускорение, мой визави успел среагировать. Ну, как успел, он начал оборачиваться, хоть и весьма медленно с моей точки зрения. Так что до конца обернуться он не смог, мой клинок снес ему половину черепа раньше. Я выпью всю твою КР, начал был орать его напарник, ускоряясь до уровня, когда его слова стали вполне разборчивы для меня, но скорость движений все еще уступала моей раз в 5, если не больше, так что я просто вогнал кусок зачарованного адамантита ему в сердце, а когда тот открыл рот в удивлении от скорости противника, снес голову вторым клинком. Третий кровосос, КХМ, и вовсе стал простой жертвой, на него успели накинуть паутину, замедляющие чары, а также вогнать в грудь болты 3 стрелы. Даже для столь мощной нежити это уже был повод начать задумываться о вечном. Ну а там и я подоспел, обезглавив последнюю нашу цель. Впрочем, звуки борьбы разлетелись далеко, да и смерть сородичей вампиры могли и почуять. Не обязательно, но могли. И точно, не прошло и десятка секунд, как к импровизированному сторожевому лагерю метнулись еще 8 теней. И вот это уже было испытанием. Вампиры действовали молча, скоординированно и умело. Их сила, скорость и умения явно превосходили таковые у любого из членов той общины, в которой я провел первый год своей жизни в этом мире. Но на моей стороне, Помимо этого, была еще и магия. Да и чисто физически я этих ребят все же превосходил. Не до расклада, когда они стали бы для меня просто манекенами, но и чем-то запредельным они не являлись. Выпад, уклониться, уколоть одного, подрезать руку второму, дернуть на себя телекинезом третьего и перерезать ему глотку, попутно закрываясь от четвертого, приголубить молнией пятого и пнуть первого боевого комара, что посчитал, будто сможет, будучи продырявленным и источая запах крови, незаметно подобраться ко мне сзади. Шестой запнулся за внезапно вылезшие корни и поймал глазом стрелу, седьмой – болт. Последнему досталось молнией, ударившей с тонких пальчиков моей волшебницы. И пусть все вышеперечисленные повреждения упокоить вампиров не смогли, но достаточно повредили, чтобы те не могли ускориться или еще что-то выкинуть. А потому их судьба оказалась решена. Целый десяток вампиров под дневным небом, со смесью оторопи и какого-то детского возмущения огласила Эндаэль, когда схватка завершилась. Кажется, легенды и слухи несколько преуменьшали таланты этой Линнаи, или как там ее на самом деле, задумчиво прокомментировала Линвель. Угу, даже не знал, что такое вообще возможно. И ведь мы до сих пор еще не дошли до особняка. Я вот уже не удивлюсь, если дальше нас там будет ждать костяной дракон. Главное, чтобы не драколич, фыркнула лучница, подходя к месту боя. Одно хорошо, вступила в беседу наша хозяйственная плутовка, они опали прахом, так что нам не придется вырезать стрелы из тел. А еще у них очень неплохое снаряжение. Тут Эйвил была права. Клинки отливали магическим блеском, явно неся какое-то зачарование. Вряд ли столь же мощное, как на нашем оружии, но все же. Плюс почти целые кожаные доспехи. А вот плащи оказались совершенно обычными. Просто ткань, пропитанная специальной алхимией, чей запах улучшенный нюх вполне мог уловить. Эх, я уж было подумал, что там что-то хитрое вампирское для защиты от солнца. Но нет, впрочем, и так очень и очень неплохо. Не то чтобы нам были нужны деньги с трофеев прям сильно, но какой авантюрист в здравом уме откажется от дополнительного заработка? Да и прах вампиров собрать не помешает, это был довольно дорогой и не самый распространенный магический компонент. Еще мы осмотрели лагерь, но ничего путного не нашли, немного инструментов для ухода за оружием и броней, вот и все, что там имелось. Что же, оставалось войти в покосившиеся ворота особняка, правда, не нравится мне там шевеление и потоки негативной энергии, так что сначала осмотрим округу на предмет чего пропущенного, ибо нарваться на удар с тыла, когда пойдем разбираться с обитателями особняка, очень не хотелось. В общем, дочистив лагерь, мы выдвинулись на дальнейшую разведку, правда, спустя пару часов прочесывания округи были вынуждены признать, что ничего интересного, ценного или опасного в ней более не было. Особняк, ну или то, что от него осталось, стоял в небольшом ущелье, буквально лакуне, окруженной крутыми скалами, примерно 500 шагов в диаметре. Вернее, 500 шагов там было свободного пространства, по правую сторону почти сразу начиналась каменная стена, уходящая куда-то ввысь, к облакам. С нее, кстати, как раз и брал начало тот ручей, что ниже разливался по серпантину и осложнял подъем. В остальном же, или особняк, или, через те самые 500 метров, обрыв. Вообще, хорошее место, укрепленное, окопаться здесь можно основательно и, главное, вдали от чужих глаз. Самое то для изучения сомнительных вещей и проворачивания еще более сомнительных дел. ХММ, интересно, мои леди сильно возмутятся, если я предложу им организовать тут наше семейное гнездышко. Как бы то ни было, осмотр территории был окончен, и нам оставался только один путь, к особняку. Соваться за покосившиеся ворота вот так вот сходу мы не стали. Очевидно, что с них начинается граница уже действительно серьезной защиты, и было бы неплохо разузнать о ней поподробнее. Потому мы с Эндаэль, наложив на себя истинное зрение, принялись внимательнейшим образом изучать ворота, стену и так или иначе прощупывать, что за ней. В последнем нам помогла Тмистис, уйдя в невидимости, аккуратненько отправившись на разведку. Вернулась Фика быстро, сопровождаемая злобным ревом мертвецов. «Цела?» – обеспокоенно спросила Линвель. Было понятно, что цела, тем более лучница чувствовала, что творится с ее фамильером, и даже смотрела ее глазами, но беспокойство за подругу-питомицу это все равно не снимало. Уф, это было страшно. Поделилась своим впечатлением летучая кроха. Мертвые человеки, в старых бинтах, зловещие, и просто такие, как в листиках прятались. А еще там были совсем-совсем страшные, здоровенные, в тяжелых латах, с огромными мечами. «Тебя заметили, как?» – спросила Айвил, что тоже любила и умела прятаться, а потому этот вопрос был для нее жизненно важным. «Не знаю, но это были как раз те большие и железячные». «Хаэм», – нахмурилась наша волшебница, а заодно, главный эксперт по энциклопедическим знаниям. «Не то чтобы за десяток лет мы не переняли у прекрасной златовласой леди все, что она могла дать, но в силу характера солнечная эльфийка оставалась самым грамотным и эффективным спецом по теоретической магии в наших рядах, похоже на рыцарей смерти. Но я никогда не слышала, чтобы рыцари смерти создавались некромантами, а не самоподнимались из падших праведников, вроде паладинов. Про небоящихся солнца вампиров мы тоже раньше не знали, а их тут был целый десяток», — резонно заметила Лин. «Тогда у нас проблемы. Рыцарь смерти — это действительно серьезный противник, нужно подготовиться. Да и эти мумии». Айви принялась накручивать на заготовке болтов небольшие скляночки, как я знал, со святой водой, взятой в храме Повелителя Рассвета. «Ибо идти в логово некроманта без запасов святой воды – это такая себе идея. Хуже было только идти туда без жреца Латандера. КХМ неважно, у нас вода была, этого достаточно. Насколько я помню бестиарий», – продолжала невысокая красотка, – «мумии распространяют вокруг себя иррациональный страх, что может заставить испачкать штаны и отряд матерых вояк». «Да», — кивнула волшебница, — «на них, считай, лежит перманентный ужас из третьего круга, только не через школу иллюзий, а некротический, а потому может быть усиленный бить с мощью четвертого, а то и пятого круга, как всегда, дала нам выкладку наш любимый книжный червячок, да, солидная делегация, и, при всем уважении, встречаться с ними моим девушкам явно не стоило. Я тоже хорошо помнил бестиарий, и если всякие мумии там относились еще к среднему уровню опасности, то рыцари смерти сидели на высоком, хуже них из стандартных тварей могли быть только вампир-лорд и лич. Да и нормальной информации о существах такой силы уже хрен достанешь, все больше слухи и легенды. Впрочем, все они сходились в одном. Рыцарь смерти – это негативное отражение мощного паладина, так что там стоит ждать поганых аур, проклятий, одиночных мощных атак и запредельной живучести. Действуем по максимальной схеме, экономить не стоит. Хорошо, дружно кивнули мои спутницы, пусть и были не в восторге от этого. Будь осторожнее, проявила заботу Айви. Само собой, кивнул я и с разбегу вынес и так покосившиеся створки ворот одним хорошим пинком, предварительно активируя заготовленный каскад чар из большого комплекса боевого мага. Муми, начавшие было двигаться в мою сторону, очень быстро кончились. Причем, судя по силе сияния негативной энергии в них, это были не простые забинтованные наунимы, а что-то очень и очень серьезное. Во всяком случае, руны и символы, что я заметил на их бинтах, явно не для красоты наносили, скорее усиливая эффекты нежити и, возможно, дополнительно защищая ее от чего-то. По крайней мере, мои клинки, когда разрубали эти туши, натурально выбивали искры из забинтованной плоти, что как бы показатель. Еще от этих тварей действительно исходила некая аура, имеющая явно негативный для живых эффект. Вот только все эти достоинства нивелировались ровно двумя недостатками. Первый, моя гибридная природа спокойно игнорировала их ауру, а второй, они двигались еще медленнее зомби. В итоге на зачистку этих покойников у меня ушло, даже по личным ощущениям, очень немного. С точки зрения же времени мира, полагаю, и вовсе пустяк. Потому, когда пал последний, наиболее мощный мертвяк в наиболее дорого и качественно выглядящих бинтах, я устремился дальше, походя срубив пару зомби, и влетел в двух рыцарей смерти. Первое столкновение породило скрежет и хруст металла, как если бы кто-то гигантский вскрывал здоровенным консервным ножом толстую консервную банку. Собственно, я и пытался их вскрыть, так как латы, в которые были облачены эти живые мертвецы, не были нормальными. В том смысле, что это был натуральный запаянный скафандр, в котором я при всем старании не мог найти каких-нибудь очевидных зазоров и дыр. Что-то, конечно, было защищено вместо пластин кольчужным полотном, но даже так мне от этого было не легче, ведь все равно приходилось вскрывать. Но мало того, второй рыцарь, пока я заходил на ускорение на очередной круг пропарывания брони, умудрился меня проклясть. Меня. Причем очень основательно. Мир серьезно замедлился, на плечи словно накинули пару мешков с картошкой, связали ноги и дали по голове, и это при условии серьезно усиленной заклинаниями магической защиты, как моей, так и доспеха. Да что у них за проклятия такие, хочу. Восхищение не помешало мне, стиснув зубы, применить одни очень редкие и очень неприятные для меня чары. Рассвет, шестой круг, а свиток с ним стал наградой от хельмитов, когда мы как раз вырезали по их заказу одно припаскуднейшее племя орков-демонопоклонников. С темного, затянутого тяжелыми тучами неба ударил столб яркого солнечного света. Даже несмотря на то, что это заклинание было моим, смотреть на него было несколько болезненно. А ведь я еще успел отпрыгнуть подальше. Рыцари смерти не отпрыгнули, и сейчас их натурально прожаривало. Ибо сконцентрированный солнечный свет и обычного воина может запечь в собственных латах за десяток секунд, а уж особо восприимчивую к такому типу энергии нежить. И несмотря на все это, ни мертвые рыцари не падали. Более того, они продолжали переть на меня, постепенно выходя из светового конуса. Вот только волевое усилие, и конус сдвигается следом. А выбитый в лицо мертвецам конус холода мало того, что наносит ощутимый урон их энергоструктуре, так еще и сковывает льдом, замедляя и осложняя дальнейший маневр. После мне оставалось только поддерживать первые чары, пока оба тяжелобронированных паладина смерти не рухнули наземь, став окончательно мертв. Какого, да, в телах негативная энергия пропала, разрушив тонкую энергоструктуру чар анимации трупа. Однако сама энергия никуда не делась, уйдя в мечи рыцарей. Это что, какая-то эрзац-филактерия, и они чутко отлежатся и встанут. Выходило, что да. Правда, степень этого чутко вызывала вопросы, возможно, у нас есть пара часов или даже пара дней, но блин, а эта дамочка точно упокоилась. А то что-то как-то мне не очень хочется в случае чего будить эту замечательную леди, что умеет делать таких замечательных мертвых рыцарей. После подобного пройти дальше на приусадебный участок, по совместительству являющийся и небольшим кладбищем, и прикончить тамошних обитателей было уже несложно. Всего-то несколько десятков знакомых мне еще по приключениям с леди Кембридж-Вихтов до полдесятка совсем уж непонятных тварей, напоминавших чем-то зомби-мутантов на стероидах. Когтища на лапищах, рост 2,5 метра и вытянутая, полная клыков рожа, при этом прямохождение и в целом близкий к гуманоиду вид. Но вот все было кончено, и я мог вернуться к моим спутницам, что, пока я занимался рыцарями смерти, успели немного повоевать с недобитыми во время моего рывка мумиями, которые подтянулись с дальних углов сада, ну и, соответственно, упокоить пяток этих тварей. Теперь точно все, и можно уже более детально посмотреть на особняк, вернее, руины, что от него остались. Правда, когда мы к ним приблизились, нашему взору предстала интересная картина. Чертовски красивая брюнетка с прекрасной фигурой, вооруженная парой коротких мечей, стояла у ворот каменного здания и пристально смотрела в нашу сторону, словно только и ждала, когда мы пересечем некую, только ей одной видимую черту. Кажется, я что-то недавно говорил на тему вампиров-лордов. Ну что же, вот, получи и распишись. Приветствую, выйдя вперед, начал было я разговор, разомкнув губы в клыкастой улыбке. Не то чтобы у меня имелись надежды на дипломатию, но в конце концов, это первый мой сородич, с которым вроде бы можно начать диалог, что я встретил с момента зачистки гнезда, приютившего меня в самом начале пребывания в этом мире, и раз не нападает, то шансы есть. Может, договоримся, тебе не осквернить гробницу госпожи, смертная мразь. Голос у девушки был под стать внешности, бархатистый, обволакивающий, с небольшой и интригующей хрипотцой. А вот тот факт, что по мере ответа она одними жестами скинула с подвески чар каменную кожу, с явным прицелом ринуться в бой, в отличие от голоса, совсем не радовал. Я и не собирался ее осквернять, мне бы в библиотеку. Попытался я состроить глазки, а вернее, установить ментальный контакт и надавить на ее разум, заставляя увидеть именно во мне друга и господина. Ах, моя ментальная энергия явно достигла цели, но вот дальше на ее пути возникла какая-то защита. Очень мощная, твердая и агрессивно оттолкнувшая меня, что, впрочем, не прошло бесследно и для вампирессы, отчего она болезненно пошатнулась. Тебе не осквернить гробницу госпожи, смертная мразь. Придя в себя, отчего-то повторилась девушка, вновь одними жестами скидывая с подвеса заклинание кошачьей грации, из-за чего ее фигура на миг вспыхнула желтым отливом. И пусть я чувствовал эмоции в ее словах, но очевидно, что с ней было что-то не так, и, Похоже, сильно не так, в следующий ментальный удар я уже вложился по полной, как если бы натурально потрошил пленника, которого все равно в расход. А подобное я делал частенько за последние годы. Тут ведь как, сложно переступить черту один раз и сознаться спутницам, которые тебе не безразличны, что ты так умеешь, но, сознавшись, показав и не получив в ответ отторжения, дальше повторять уже все проще и проще. Опять же, как бы ни были милы, нежные и игривы мои девочки со мной, они оставались детьми сурового средневековья, с цветущим феодализмом, рабством, расовой ненавистью и прочими вещами, неотъемлемое присутствие которых в своей жизни ни один сытый житель земли 21 века физически представить не сможет. А еще они были авантюристками, которые вполне способны и лично вести допрос с применением пыток, не видя в том ничего аморального. В общем, возможность превратить жертву в околдованного болванчика, готового с щенячьим восторгом и радостью выдать любимому господину все свои секреты, не вызывала у них возражений, напротив, это было удобно и куда чище, чем спиливать точильным камнем зубы или отрубать пальцы, пока пленник не заговорит. Как итог, я неплохо наловчился взламывать и подчинять сознание жертвы, да и с навыком чтения чужих мыслей данная практика сильно помогла, но мой удар вновь лишь заставил вампирессу покачнуться, однако ментальная броня в ее разуме даже не дрогнула. «Тебе не осквернить гробницу госпожи, смертная мразь», вновь будто откатилась в настройках до начала забитого алгоритма нежить, тут же начиная исполнять жесты для бычьей силы. Как назвать зомбированного вампира-лорда, не знаю, а вот некроманта, что это провернул, исключительно уважительно восхищенно. Возможно, немного матерно, но все равно восхищенно. Разговор был очевидно бесполезен, а потому я рванул вперед. Вампиресса ответила кислотным облаком примерно десятка метров в диаметре, что перекрыло мне путь. Вернее, в обычном случае перекрыло бы, ну или противник, не успея он среагировать, влетел бы в этот разъедающий, и почему-то насыщенно красный, а не зеленый, туман, на чем, скорее всего, и перестал бы что-то из себя представлять, как боевая единица. Увы, для бледной девочки, после купания в крови черного дракона кислота, хоть магическая, хоть какая, была мне уже не страшна, да и чары защиты от энергии я редко снимал, так что ворвался в облако вполне осознанно, сразу, кстати, и поняв, почему облако красное. Метамагия – усложнение заклинания с добавлением эффекта негативной энергии. И опять, увы, на меня, как на вампира, она не оказывала негативного эффекта. Однако, пока я пересекал разделяющие нас пространство, моя визави продолжала свой маневр, демонстрируя очень неплохую скорость движений. Конкретно, скрывшись от глаз за облаком магического яда, она попыталась уйти в невидимость. И опять довольно грамотный маневр, которого никак не ждешь от зомбированной марионетки. Однако, точно так же опять, от меня он не помог, ведь я прекрасно ее чувствовал, да и двигался слишком быстро, чтобы она успела сменить свое положение в пространстве. И вот я бью по тому месту, где должна располагаться ее шея. Звеньк, несмотря на всю мою скорость, она успела среагировать и подставить под удар кинжал. Не полностью, блок вышел откровенно недоведенным, кривым и слабым, что, с учетом моего превосходства в силе, привело к тому, что пусть голову я ей не снес, но шею вспорол основательно. Девушка, впрочем, ожидаемо не испытывает по этому поводу рефлексии, довернув корпус, пытается воткнуть мне короткий меч во второй руке под подбородок, одновременно с этим поток крови, вырвавшийся из ее раны, повинуясь жесту ладошки с кинжалом, сгустился в облако тумана и, изменив свою энергетическую начинку, устремился в мою сторону. Магия крови, кажется, да. Правда, не совсем ясно, что же именно хотела сделать вампиресса. Воздействие попыталось встроиться в мою энергетику, что ему даже удалось, но на этом все, мой организм благополучно усвоил эту атаку и растворил в себе. Я же воспользовался моментом и, обойдя поднятую в выпаде руку, захватил вторую и, заломив ту, прижал вампирессу к себе спиной, после чего, дернув за ремень, вгрызся в ее шею. Удивленный выдох смешался с потоком силы от поглощаемой в диаблире сути жертвы. Судорожная попытка пырнуть меня была пресечена, и вот, задавив попытки вырваться, с каждым мгновением все более вялые, я пил кровь, а с ней и саму сущность. И, пожалуй, впервые за последние лет 5 это принесло мне уже немного подзабытое ощущение эйфории и зримого роста возможностей. Да, она была слабее меня, много слабее, хоть и превосходила тот уровень, с которым я пришел в этот мир. Но вот то сочетание ее силы и нашей родственности. Суть вампирессы усваивалась моей просто, легко, почти не требуя усилий на усвоение и приживление. При этом, да, у нее действительно были способности к тому, что можно назвать магией крови, более того, они были достаточно развиты, чтобы через них иметь возможность сотворить чары шестого круга, и сейчас мой организм эти способности переваривал и тем самым раскрывал для себя. Умения и знаний мне это не даст, но вот осваивать означенные умения у меня теперь получится куда как легче. Ну и общее небольшое усиление было приятным бонусом. Эх, вновь вздохнул я, когда тело девушки осыпалось прахом. Причем не уверен, была связана моя досада с тем, что красивая и умелая вампиресса не стала мне наставницей и, быть может, подругой, или все-таки с тем, что она так быстро кончилась. Ты ведь так вздыхаешь потому, что у нее были шикарные задницы и сиськи. Чуть нервно усмехнулась подошедшая ближе Линвэль. При этом я четко ощущал, что в ее поверхностных мыслях больше витает иной момент. Скорости, на которых происходил обмен ударами, были впечатляющими даже для опытного авантюриста, что, в свою очередь, рождало понимание, что нарвись они на такого противника, то, даже с учетом зачарованного доспеха, пришлось бы сложно. Вот и выплескивала лунная эльфийка стресс с проверенным методом. Разумеется, только представь, какая бы у нас получилась групповушка, поддержал я шутку, ну или не совсем шутку. В конце концов, вынужден признать, что девица и в самом деле была весьма красива, и, сложись обстоятельства иначе, я был бы не против попробовать ее в ином ключе, чем пришлось. Нет бы сделать вид, что тебя интересовали возможные знания по магии и карте гробницы этой госпожи, для порядку побурчал Айвил. Эх, все мужики одинаковы, только сиськи вам подавай, и задницу. Бурчание не помешало девушке по-быстрому убрать оружие и броню поверженной в зачарованный на расширение внутреннего пространства мешок и приступить к аккуратному сбору праха. Я очень раскаиваюсь и искуплю свою вину, когда мы вернемся к цивилизации. Это было встречено одобрением и мечтательным прищуром. Псионику я ведь научился использовать не только для пыток, но это не сейчас. Ох, я уж и подзабыл, как накрывает Диаблири сильный, но не запредельно, жертвы. Развратный Фобос опять будет делать развратные штуки. Мистис настаивает, что его нужно связать. Его коварство должно быть взято под контроль. Мне показалось, или Фика это сказала как-то. Нет, я не буду думать о наклонностях феи и том факте, что в мире где-то существует заклинание увеличения. Может, пойдем уже исследовать древнюю жуткую гробницу некромантки? Вмешалась в нашу беседу Индаэль, а то этот момент и так уже стал достаточно неловким. Нет-нет, подождите, возмутилась Айвил, в этот подвал мы сунуться всегда успеем, а я там заметила пару ящиков в руинах усадьбы. Давайте сначала посмотрим, что там. Ладно, я пожал плечами, давай взглянем. Ну и пошли мы смотреть запасы вампиров, ибо кто еще мог бы иметь тут какие-либо склады, разве что старые хозяева, точнее, хозяйка, но за сотню лет без пригляда любой ящик бы давно сгнил и развалился, ну, если бы не был защищен чарами. Так, нахмурилась наша плутовка, когда мы дошли, но не до ящиков, а до натуральных сундуков. Не нравятся мне они, ну-ка, и Айви, размяв пальцы, достала из кармашка набор отмычек, добытых еще во время приключений в особняке графа Белоргана. Ну, что там, с любопытством спросила верная Фика Линвэль, когда полуэльфика уже успела пошуровать в сундуке отмычками и хитрыми палочками-штырями. Ох, ну и затейники, довольно фыркнула взломщица. Зачарованный тросик, бутыль с кислотой и пульверизатор. Если бы кто-то просто дернул крышку или попытался сломать сундук, то мало того, что получил бы кислотный душ, так и половину содержимого бы в кислоте искупал. «Снять можешь?» – деловито спросила лучница. «Обижаешь?» – донеслось уже возмущенно из недр сундука. «Уже. Так, что тут у нас? Ага, ну, нетерпение разобрало и волшебницу. Так, проклятие, вот же живут древние вампиры. Тут пара ограненных алмазов, несколько сотен золотых монет и комплект хороших кожаных доспехов. Не как у нас, конечно, но не дурно». Вылезла из сундука малышка со всеми вышеперечисленными трофеями. «Действительно неплохо», признал я. «Пусть это не то, зачем мы пришли, но дополнительные трофеи никогда не помешают. Найденное богатство, а для кого попроще такая добыча была бы уже поводом выйти на покой, подстегнуло наши следовательские интересы и, чего уж там, обычную жадность, так что мы продолжили обыск руин. В конечном итоге, разобрав еще 3 сундука и пополнив свое благосостояние суммарно парой десятков камней, пусть не алмазов, но и сапфиры, изумруды, опалы, рубины тоже что-то стоили. Видимо, это были накопления убитых нами ранее вампиров. Все-таки, судя по человеческим костям и зомби, кто-то тут все-таки ходил когда-то. И ходил, очевидно, не пустой. Но вот все ценное было собрано, и мы таки направились к воротам, что стерегла вампиресса. От верхней части особняка мало что осталось, но подвал на подвал были большие надежды. Глава 2. Первое, самое очевидное, что бросилось в глаза после спуска вниз, это до сих пор горящие бездымные и яркие факелы. Вечный огонь, простенькое заклинание второго круга из школы воплощения. Вот только я окинул взглядом длинный коридор, и там этих факелов, навскидку, было под сотню. Или тут была какая-то модификация, или у нее денег куры не клевали. Возмутилась Индаэль. Возмущаться было от чего? Банальные фонари, зачарованные на магический свет и работающие лишь около полугода, которыми Рунг обеспечивал кривой уступ, и то были недешевым удовольствием для рядового жителя мира, а тут вечный огонь. Зачарование это, конечно, простенькое, но в нормальных условиях на свое сотворение требует щепотку рубиновой пыли. Не сказать, что много, но полсотни золотых каждый факел стоил, и пересчитать его на какой-то более дешевый расходник еще ни у кого не получилось. Только рубин нес в себе своего рода суть огня, чтобы ее можно было раздуть и спроецировать, создавая холодное пламя, дарующее свет, но не оставляющее ни копоти, ни лишнего жара. Мы говорим о дамочке, у которой рыцари смерти и вампиры-лорды стерегут задний двор, напомнила Линвель. А, начало было наша волшебница. Это даже как-то неловко, пришло к ней осознание личности. Ага, плюс, напомню, она была дочкой особо жирного купчины, внесла свою лепту и Айвил, осматривавшая коридор с более практичными целями. Вроде бы чисто. Тогда идем, я махнул рукой и ступил в каменную кишку. По бокам, в стенах, помимо стоек для факелов, были ниши. Много ниш, очень таких характерных пеналов 2 метра длиной, метр глубиной и полметра высотой. И шли они в несколько слоев. Ах, да еще кое-где были видны обрывки очень характерных бинтов, но сами ниши пребывали в пустоте. Что-то как-то мне стало неуютно, окинув взглядом пустые ниши, призналась лучница. «Держитесь за мной, и все будет нормально», — успокоил я девушку, более сосредоточенной на ощущениях энергии в этом подземелье, но глухо. Причем не так, будто бы я вдруг ослеп, а наоборот, тут творился сущий кошмар, и, помимо привычной мне негативной энергии, разлитой в воздухе с неимоверной щедростью, здесь примешивалась и куча других сил. Часть была похожа на стихийную, что-то такое исходило от элементалей, но часть я опознать не мог. Плюс это все пребывало в движении, как-то смешивалось, перетекало, появлялось и исчезало. В общем, творилось черт-те что, а у меня ведь даже не магическое зрение, я осязаю магическую энергию, и хотя в этом присутствуют цвет и сияние света, но ощущения эти все-таки ближе к обонянию, чем созерцанию некой цельной картины, где можно сосредоточиться на отдельном участке и его разобрать. В итоге именно почувствовать что-то в такой мешанине не получится при всем желании, даже в упор. А чары истинного зрения, что мы с Эндаэль наложили на себя еще на поверхности, хоть и визуализировали магические потоки, но общую ситуацию не сильно улучшали. Будто эта мешанина и была направлена на то, чтобы обескуражить обладателей подобных заклинаний. Так мы и шли, крайне осторожно и высматривая нажимные плиты, подозрительные символы и прочие варианты ловушек. Пустой коридор отражал шорох наших шагов, пусть мы и старались идти как можно тише, но все-таки не крались, да и смысла подкрадываться к нежити нет. Та, к которой возможно подобраться таким образом, для нас не будет проблемой и в открытом бою, а ребята серьезнее живых чуют за милю, и от них прятаться нужно совсем другим способом. Вроде бы есть такое заклинание «Саван не смерти», однако оно чересчур специфично и слишком близко к некромантии, вернее, ей и является, потому даже найти его описание было подвигом, а вот учебное пособие, увы. Но вот наш путь окончился, и довольно быстро мы уперлись в решетку, добротную кованую решетку, прутья в которой были толщиной с руку Айвил. Хаем, быстро глянув преграду, в том числе и с обратной стороны при помощи специального зеркальца, Наша плутовка дала добро. Ловушек нет, запор не заперт. Но сколько же эта штука весит? В ответ я чуть надавил снизу на поперечную стальную балку, и решетка с тихим лязгом ушла куда-то в потолок. Или механизм был запредельно надежен, или местные обитатели проводили регулярное техобслуживание. Энда, проход за решеткой вел в небольшую, относительно, камеру-залу. По центру ее располагалась массивная гранитная квадратная тумба метр на метр, на которую водрузили каменную чашу, заполненную очередным вечным огнем, только раза в 4 больше, чем стандартный факел. Судя по возмущенному сопению моих прижимистых спутниц, такая демонстративная растрата ценных реагентов резала их по-живому. В противоположной от нас стороне была еще одна кованая решетка, идентичная той, через которую прошли мы, но сейчас меня более привлекали двери, расположившиеся, соответственно, слева и справа. Это Эндаэль приложила к одной из дверей ладошку, хладное железо. Хаэм, я тоже прикоснулся к поверхности металла. Кончики пальцев характерно закололо. Вообще, хладное железо не было чем-то особо выдающимся с точки зрения материала. По прочности, то же самое железо. Разве что добывалось уже скорее в подземье, чем даже просто в копях, но дворфы вполне успешно поставляли его на рынок, так что с этим проблем не было. А вот с чем было, так это с его обработкой. Если не хочешь запороть материал, превратив из хладного в совершенно обычное железо, изволь ковать только на холодных углях, то есть магическом расходнике, тоже недорогом, но суммарно стоимость конечного продукта, например, меча, вырастала почти в 2 раза против аналогичного из простой стали. А уж как любили этот материал все зачарователи. Любые чары становились дороже на 2000 золотых просто для начала разговора. В итоге сковать и зачаровать мифриловый клинок выходило едва ли не дешевле, чем возиться с таким неудобным материалом. Почему же тогда он особо выделялся? Все дело в свойствах этого металла. Если серебро считалось бичом вампиров, то хладное железо исполняло эту роль для всех планарных и эфирных сущностей, начиная от фей, вроде Кмистис, заканчивая демонами Таннарри, призраками и так далее. С учетом того, что у действительно серьезных сущностей энергетическая, то есть эфирная часть как раз превалирует над физической. В общем, хорошая дверь. Если внутри еще и зачарования какие есть специальные, то, возможно, она и меня удержать сможет. Не факт, что долго, но напрячься, скорее всего, придется.